Юлиан Семенов. ТАСС уполномочен заявить. Повесть. Журнал «Дружба народов», номера 7 и 8 за 1979 год. Читает Игорь Мурашко. Штрих к ВПК. Военно-промышленный комплекс. «Видите ли, Майкл», — задумчиво сказал Нелсон Грин, наблюдая за тем, как внуки кувыркались в бассейне, выложенном красным туфом, привезенным из Турции. «Всякое ощущение верно как ощущение. Другое дело — суждение об ощущении. Оно может быть истинным или ложным. Я запомнил лекцию профессора Митчелла, вы еще тогда были ребенком, а не заместителем директора Центрального разведывательного управления. Митчелл говорил, что если весло, погруженное в воду, кажется сломанным, то ощущение в этом случае верно, поскольку наблюдающий испытывает именно это ощущение. Но если в силу этого он станет утверждать, что весло действительно сломано, то суждение окажется ложным. Ошибки людские, дорогой Майкл, заключаются не в ложных ощущениях, Бог с ними, с ощущениями, а в ложном суждении. Нелсон Грин прищурился, глаза его маленькие, словно капельки воды, были спрятаны под седыми бровями. На заседаниях наблюдательного совета его корпорации World's Diamonds секретари и стенографисты никак не могли понять, смотрит ли старик или спит с открытыми глазами. Майкл Вэлш улыбнулся. «Значит, мое ощущение, что земляника, которую нам сейчас давали, пахнет травами Техаса, верно?» «Это не ощущение. Это суждение, Майкл, и суждение ложное. Земляника, которую нам давали, не может пахнуть травами Техаса, там еще холодно. Она пахнет Африкой. Но мне теперь приходится гонять самолет не в Нагонию, а в Луисбург. А это плохо, потому что земляника там дороже на 47 центов и расстояние на 192 мили дальше. Это лишнее горючее, и оно стоит денег». «Не разоритесь?» — спросил Вэлш. «Могу», — в тон ему ответил Грин. «Крах начинается с цента, а не с миллиона». «В какой мере вы можете подействовать на Пентагон?» Грин отхлебнул глоток жасминного чая, спросил насмешливо. «Вы имеете в виду доставку земляники на их транспортных самолетах?» «Думаю, посодействовать можно. Но подо что?» «У нас есть кое-какие соображения по Нагонии, Нелсон, но мне необходима поддержка Пентагона. Этот вопрос мы решим. А Государственный департамент? С ними обсудили ваши соображения?» «Рано. Их надо включить в последнюю очередь, иначе возможна утечка информации. Наши дипломаты стали много пить. Профессиональная болезнь — цирроз печени. Я исследовал заключение врачей выборочно по трем нашим посольствам. 70% чиновников — хронические печеночники». «Не хитрите, Майкл, не надо. Вы прекрасно знаете, что мои интересы не безразличны нескольким славным парням из Государственного департамента. Если я потерял в Нагонии что-то около 300 миллионов, то они расстались с парой сотен тысяч, а для них и это деньги. Нелсон, поверьте, Государственный департамент сейчас включать еще рано. Если мы сделаем то, что планируем, не спорьте со стариком», — перебил Грин. «Посол по особым поручениям, мой акционер, и он будет говорить то, что ему напишут в моем секретариате. Не отказывайтесь, Майкл, это неразумно. Лучше скажите ко мне, что у вас за наметки. Быть может, я смогу вам пригодиться, хотя бы в качестве советника». «Наметки занятные. У нас есть агент в Москве. Весьма информированная личность. Следовательно, мы планируем не в темноте. Мы имеем возможность рассчитывать свой ход, зная возможный встречный ход Кремля. Понимаете? Такого агента у нас еще ни разу не было, Нелсон. Поэтому я убежден в успехе». «Постучите по дереву». Вэлш постучал пальцем по голове. «Лучшая порода», — сказал, — «словно кедр». «Так вот, поскольку мы имеем такого человека, удар надо нанести как можно раньше. Мы всегда проигрывали от того, что были лишены суждений, сплошные ощущения». «Неплохо вы вернули», — заметил Грин. «Во всем люблю законченность, а высшая форма законченности — круг. Что я должен обговорить с Пентагоном?» «Необходимо, чтобы флот был передислоцирован к берегам Нагонии в тот день и час, когда начнется наша операция. Необходимо, чтобы авиация была готова к переброске туда десанта, 1000 человек, не более того. Зеленые береты умеют работать четко и точно. Это все». «Если я понял вас правильно, вы включаете флот и авиацию на последнем этапе. Акция устрашения, так?» «Так. Посол по особым поручениям, в котором заинтересован я лично, будет включен немедленно, так?» «Я бы не хотел этого делать, Нелсон. Но если вы настаиваете...» «Спасибо. И последнее. Когда это все может произойти?» 2-3 недели, и мы повалим Джорджа Грисо. Администрация финансирует предприятие в достаточной степени. Вы же знаете их, крохоборы. «Что ж, я готов купить акции ЦРУ 3 миллиона, — усмехнулся Нелсон Грин. «Даже на 4. Слишком явной становится тенденция на сотрудничество с Кремлем. Слишком это популярно. Многим это не нравится. А тут еще Вена, ОСВ-2. Удар в Нагоне, полагаю, этой тенденции помешает. Хотите еще земляники?» «С удовольствием. Только Нагонийская мне нравится больше. Апропо».